Широко, широко, широко раскинулись речка и луг. Пора сенокоса, толока, страда, суматох вокруг. Косам у речного протока заглядываться не досуг. Козьба разохотила блока, схватил косовище борчук, ежа чуть не ранил с наскоку, косой полоснул двух гадюк. Но он не доделал урока. Упреки, лентяя, лежебока, о детство, о школы морока, о песни пололок и слуг, а к вечеру тучи с востока обложены север и юг. И ветер жестокий не к сроку влетает и режется вдруг, а косы косов об осоку резучую гущу из лук. О детство, о школы морока, о песни пололок и слуг, широко, широко, широко раскинулись речка и луг. 1956 год.